Глава 15. А я иду, гуляю по трубе. Напевая какой-то непонятный мотив, озвучил я свои действия, часто перебирая ногами по горячей, стелющей вокруг паром трубе. До моей цели оставалось всего ничего. Десяток поворотов, спуск на более низкий уровень, затем подъем вверх и через два лаза сквозь провода и трубы, если верить украденным картам триады. Да, повезло встретиться с караваном, что по случаю праздника торопился объехать самые богатые города, подвезя и загнав втридорога алкоголь, наркотики и прочее. Если в центре этого мира подобное в святой для многих день не приветствовалось, то вот периферия, лишенная контроля, предавалась безумству и угару. В допустимых пределах. Слышал даже, что в небольших и небогатых общинах народ сдает оружие всяким старостам, главам и прочим верховным лидерам. От греха подальше. Ведь за кровь в этот день, даже справедливо пролитую, придется заплатить сполна. Я пролез в очередной сузившийся поворот, что не пройти с поклажей, и уткнулся лицом в мокрые тряпки. В небольшом обособленном помещении, выполнявшем какую-то значимую социальную роль, находились люди. Странно, что я не услышал их грязную ругань раньше, ведь они не скрывали своего присутствия. Наверное, шум от барахлившего механизма в помещении был более сильным, а мое внимание отвлечено мыслями. Тряпками оказались рабочие комбинезоны, а мужики, несмотря на свой асоциальный рейтинг, рабочими из клана железноприводных. Из любопытства скачал полицейский профайл и удивился, прочитав выдержку. С тех пор под руководством Сири Стамески Гулюбова группировка железноприводных вошла под крыло Триумвирата, став обособленным подразделением, неприкасаемым по своей сути и имеющим полное снабжение со стороны всех трех лидеров крупнейших группировок. Численность клана составляет более 200 человек. Занимаются ремонтом и обслуживанием оборудования, технических сооружений, линий связи и трубопроводов в коммуникационных тоннелях. «Чё вылупился?» Грязный потный мужик с кувалдой в руках со злостью смотрел на меня, пока его коллеги, используя в качестве рычага лом, продолжали, матерясь, отковыривать какой-то гудящий металлический ящик. Я не стал отвечать на провокацию считающих себя сверхлюдьми ремонтников. Пусть работают. Поубивать я всегда успею. Выйдя из помещения через проход, я вывернул на небольшую отшлифованную тысячи ног металлическую тропу, ведущую к знаменитому тракту в Даркрифт. Правда, в этот раз на входе в город стояла огромная толпа и ожесточенно спорила со стражей, не стесняясь в выражениях. «Когда мистер Решетников спросит у меня, почему его зоопарк тварей остался без корма, я укажу на тебя, тупоголовый болван. А знаешь, что будет после этого? Его твари будут жрать на ужин твои же собственные яйца, а ты будешь скребком вычищать от дерьма плиты, жалобно вздыхая по собственным бубенцам, Маккенди Уильям. Понял меня?» Какой-то араб с пятью тягловыми рабами, с квадратными сумками доставки, что использовались лет 30 назад, громче всех орал на перегородивших вход в город охранников, и особенно на их начальника. «Да иди ты в сраку! Праздник завтра! Будешь тут херню нести, я тебя прямо здесь и пришью! Говноеда закуска!» Не остался в долгу охранник. Раб, как заправский верблюд, плюнул в обидчика. Это стало последней каплей, и уже спустя пару секунд изо рта араба летели зубы. «Наших бьют!» — крикнул кто-то басом и влетел с ноги в охрану. «Замерли, твари!» Попытался вытащить пистолет парень в форме, но тут же получил по кумполу, отчего потерял равновесие, оружие и желание сопротивляться. «Это я вовремя пришел», — подытожил я, и, как и десятки других людей, бочком протискиваясь между устроившими махач доставщиками и охранниками, ворвался в город. И пара минут не прошло, как мимо меня пролетел отряд вооруженных, облаченных в боевые комплекты членов картеля, походу вламывая без стеснения дубинками по головам дерущихся. «В униформе ребят не трогают. Значит, с ними все-таки», — рассудил один из пришедших со мной асоциалов. Я этому не удивился, так как на автомате считал профили и принадлежность к кланам и бандам всех участников заварушки. И охрана, и члены картеля были выходцами из демонов. Странно, если Бизон и Юкатана пошли против своих же. Кстати, разве на полуострове Юкатан живут бизоны? Да насрать! Вслух подумал я, обращая на себя внимание бредущих рядом довольных соседей. Ведь войти в город им удалось еще и бесплатно. Правда, жетона посетителей нет. Но судя по тому, как оперативно все вокруг напялили пустые болванки, полученные из прошлых посещений, это их не сильно волновало. Да и не припомню я, чтобы после входа в город хоть раз кого-то проверяли. Ну да ладно, будь что будет, я здесь ненадолго. День неумолимо заканчивался, и я искал место, где мог бы поспать, пожрать и набраться сил. Зная способности 13-го, я не сомневался, что он сам меня без проблем найдет. А значит, надо просто затихариться, например, в гостинице. С учетом возможной инфляции и относительной легкости в получении кредов, с моими-то навыками взлома и отъема либеров, решил не мелочиться и испытать самое шикарное место в городе. Мест нет. Да вы что, издеваетесь? Это уже 4-я гостиница. Я сожалею. Так, все, надоело. Замри, падаль бесполезная. Выругался я на администратора, чтобы боязливо посмотрел в сторону охраны. Не бзди, не буду я тебя об стойку гранитную надменной физиономии возить. Мое тело упало в кресло лаунж-зоны, и я принялся взламывать корпоративную сеть отеля «Три чертенка». Вот ведь сука. Добравшись до программы заселения номеров, обнаружил, что 11-й этаж, сплошь состоящий из президентских люксов, свободен. Правда, все забронированы, но таковыми они были и вчера, и 5 дней назад, и месяц назад тоже. Вечная бронь владельцев и уважаемых чиновников города. Только нахрена им этот вшивый президентский люкс, если у них тут собственные подземные высотки? 5 минут ушло на выбор номера с видом на площадь, изучение досье его съемщика, взлом и подделку почты, направление разрешения и гостевого доступа меня любимого. Ну а напоследок, дабы скрыть следы, заложил им огромную вонючую мину в системе безопасности, которая завтра к 12 полностью сотрет все базы данных, записи камер и все операции за последние 30 суток, включая не слишком надежно спрятанные резервные копии. Так и свое посещение в тайне оставлю и маленько отомщу за доставленные неудобства. Повторно подойдя и начав выслушивать бред администратора, я дождался паузы в его монотонной безэмоциональной речи и попросил проверить бронь комнаты 1112. Тут, наверное, какая-то ошибка», — заблеял олень. «Ты единственная ошибка в этом отеле», — ткнул я в него пальцем. «Почему мне пришлось связываться со столькими людьми, с таким большим количеством занятых уважаемых персон из-за твоей неспособности решить маленькую проблему? Простите, сэр, видимо, я к концу смены совсем утомился. Сегодня день странный немного». «Все, хватит твоих жалких оправданий. Регистрируй меня и давай сюда ключ». Началась нудистика с заполнением электронных форм, предоставлением права доступа к ПИЧу, с ограниченным обзором персональных данных. Наконец я получил вожделенный ключ и отправился наверх. Только скинул берцы в номере, намереваясь отдохнуть, как в дверь постучала обслуга. Проверил через камеру и, убедившись, что эта девушка, впустил. Она принесла бутылку вина и набор фруктов, то, что полагается посетителям этого номера. Сразу же напряг ее, заказав несколько блюд из ресторана и сока. «Пить я сегодня не буду. Голова нужна адекватной». Девушка упорхнула, получив волшебный пендель в виде десятка кредов, и я остался в тишине. Похрустывая виноградом и пальцами на ногах, я отправился к окну от пола до потолка, которое демонстрировало красоты подземного города. Интересно, когда его строили с расчетом на жизнь элит, лучших людей нашего времени с центрального солнечного острова? Полагали ли его создатели, что наступит день, когда всякое отребье будет управлять этим городом? Мне никто не ответил, но я и сам знаю ответ. Те из них, кто мертвы, думаю, в гробу переворачиваются. Вечер заканчивался, и я обратил внимание на изменение яркости света прожекторов, что под стальным небом обеспечивали комфорт жителям города. Уменьшенная интенсивность компенсировалась увеличивающейся яркостью неоновых вывесок. Очередной стук в дверь, и ко мне приехали сразу 3 тележки с едой. Прогнав официантов, я расселся за столом и принялся выбирать, что из всего этого богатства мне съесть в первую очередь. Тук-тук. «Да кого там черти принесли?» Закричал я, но моментально заткнулся, когда дверь без моего согласия открылась, и внутрь вошел призрак в маске. «Здравствуй, Александр! Давно не виделись!» Я отложил вилку с ножом и встал, приветствуя загадочную персону. «Добрый вечер. Как чувствовал, делая заказ, что мне нужно нечто большее, чем порция на одного человека?» Я махнул рукой, позволяя неожиданному гостю перестать топтаться на пороге. «Ты не слишком сильно прятался!» Мой собеседник сел в удобное кожаное кресло и растекся по нему. «Не видел в этом смысла!» Признался я, взял еще одну тарелку, предлагая разделить трапезу. «Благодарю. Положи то, что не будешь есть. Мне без разницы. Я не чувствую вкуса. Да и метаболизм у меня отличается от простых людей. поэтому не переводи продукты. Просто за компанию разделю с тобой ужин». Мистер Никто с серийным номером 13 снял маску и улыбнулся, криво и неестественно. Лицо его было знакомым, но я точно видел его впервые. Вздернутые черные брови, выбритые щетиной, прямой нос. Мужчина не был ни красавчиком, ни уродом. И если бы не взгляд, это лицо можно было бы увидеть и сразу же забыть. Но взгляд... он менял все. На меня смотрел некто, чья жестокость на грани безумия порождена целеустремленностью и полным согласием с необходимостью жертв. Жестокий, решительный и бесконечно грустный взгляд, что, тем не менее, время от времени отдавал отеческой теплотой и проницательностью хозяина дома. Черт, что-то не так с этим лицом. Эх, как ни стараюсь, мимика умерла. Сплошные кривляния получаются. Пожаловался собеседник и надел маску обратно. Мне почему-то стало безумно грустно, и хотелось, чтобы он честно и открыто смотрел на меня во время разговора. Какая-то деталь ускользала от меня, и я никак не мог понять, какая. Мы приступили к ужину, и 13-й попросил пересказать историю спасения Юри Сайко. Не видел смысла отказывать, особенно если учесть тот факт, что он и сам может получить запрещенный и ограниченный к распространению контент. Мы ели, я говорил не спеша, а он то смотрел на меня пробирающим до костей взглядом, то снова закрывал глаза. «Вот, собственно, и все. Дальше ты и сам знаешь, раз нашел меня так быстро». «Понятно. Вариант ты выбрал, конечно, специфический. Я бы поступил, пожалуй, по-другому». Упер маску на кулак и сел ровно мой собеседник. «Как?» — из любопытства спросил я. «Неважно, но крови бы пролилось всяко больше». «Возможно, твой план не идеален, и во многим был с надеждой на русский авось, но в целом очень даже неплохо». Он взял бокал вина и небрежно влил его себе в рот, отодвигая в сторону едва закрепленную маску. «Эх, как вода! Эх, Широ Носагари! Что ж ты нас так рано покинул?» Обмолвился он полушепотом, но я услышал. «А теперь давай перейдем к делу. У тебя есть вопросы, у меня есть информация, и мне нужна твоя помощь. Что бы ты хотел узнать?» Я пошел по окольному пути, собирая не до конца проверенные слухи и мои собственные предположения в единую картину. «Ну, самый первый вопрос будет таким. Виктор Железный, дракон Джао Линь, лидер демонов и глава триады. Все они вышли из лаборатории по искусственному усилению тела. Я прав?» «Верно». «Кто-то еще остался в живых до сегодняшнего дня? Кто-то еще может стать нашим противником?» «Остались, конечно. Но большинство заняли нейтральную позицию, отрекшись от передела власти. Они считают себя заслуженными пенсионерами и не будут влезать в эту битву без видимых на то причин. За исключением Бониперти Гонза, руководителя отдела К. Ему отсидеться не удастся, как бы он ни старался. Шайн заставит. Он с нами или против нас? До тех пор, пока мы сидим под землей, он пассивно сражается против всех. Как только мы очутимся на поверхности, он станет головной болью для любого из нас. Хорошо. Следующий вопрос такой. Эта технология усиления тела легла в основу созданий, таких как ты, безымянных. Безымянные — это больше киборги или же кто? Я бы назвал их безличностными андроидами. От живого тела в них не более 20%. Кости, связки, мышцы — большая часть всего этого заменена. Мозг, нервная система, некоторые внутренние органы, кожные покровы — это осталось от человека. По сути, это запрограммированные роботы, всунутые в человеческую тушку. Тогда возникает вопрос, кому они подчиняются? Здесь я думал, ты сам догадаешься. А я и догадался, но проверяю свою теорию. Пожал я плечами. Подчинение и контроль идут через Шайн, но благодаря хитрым ублюдкам они делегированы Шайну на исполнение функций по защите человечества от имеющих право контроля членов Совета. Верховного Совета, опосредованно управляющего городом. К Совету мы вернемся чуть позже. Ты такой же андроид? Ты тоже принадлежишь Шайну? Ты выглядишь странным. О да, я уникален, похвастался 13-й. И давно ты стал таким? Собеседник хмыкнул и забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Чуть больше 10 лет назад. Давай, спрашивай уже, вижу, что на месте усидеть не можешь». «Первый, это вы?» — тихо спросил я. Безмолвный убийца лишь кивнул, и тот водопад вопросов, что был у меня к первому, обрушился на мое сознание, сбивая концентрацию. Пришлось взять паузу и с трудом произнести. «Как?» «Широ Носагари. Мой друг, брат, компаньон и чертовски гениальный человек, наплевавший на собственную жизнь. Он создал таких, как я. Его руке принадлежат строчки, вшитые в программный код Шайна и большинство других искусственных интеллектов. Сейчас его достижениями пользуются миллионы жителей города и десяток ублюдков, что забыли, благодаря кому все стало возможно. Вшитые ограничения в Шайн позволили мне избежать катастрофы и не отдать в руки ублюдков из Совета всю власть над его достижениями. Но это не помешало им по чуть-чуть, понемногу точить гранитные основы Шайна, изменяя политику города. Я никогда не думал, что такое случится, и этот вариант развития событий был лишь одним из десятков гипотетических критических сценариев, что требовалось учесть при долгосрочном планировании. Широ в шутку предложил свой план по перезагрузке первого, но в этот раз готового стальной рукой наводить порядок. Мы тогда были в экстазе от преображающегося на глазах мира и быстро прописали основы этого плана, а в дальнейшем успешно забыли. Все, но не Широ. Уже на смертном одре этот молодой гений передал мне единственный экземпляр ключ-карты к капсуле. Рассказ 13-го на секунду замер, но вскоре вновь продолжился. Я тогда не понял, какое сокровище получил. Загадкой прозвучали его слова о том, что в случае наступления глобального кризиса и необходимости появления второго шанса, я должен без тени сомнения применить согласно инструкции его финальную разработку. Лишь много позже я понял, что эта капсула была способна вернуть гения к жизни, перенеся его сознание в подготовленное тело. В это тело, что годами плавало в первичном бульоне. Случилось то, что случилось, и я, глядя на ублюдков, что постепенно отстраняли меня от власти при помощи моего же Шайна, понял, что пора. Так я переродился, а Шайн принял стандартный протокол контроля надо мной. Вот только в отличие от остальных моделей с подавленным самосознанием, 13-му предназначалась несколько иная роль. Он снова развалился в кресле. «Вау! Удивительно! А технология сохранилась?» «Нет. Создатель унес ее с собой в могилу. Широ был гением и понял, что человечество с его пороками и грехами еще не готово. Общество должно вырасти из пубертатного периода. Не готовы мы отпочковать часть нашей цивилизации для покорения космоса». «Соглашусь. Глядя на мир вокруг, можно с уверенностью сказать, что господин Широ был прав. Значит, завтра все начнется». Во время праздника облавы, стрельба и аресты обрушатся на жителей подземного мира, так? А послезавтра прольются литры крови, приводя Шайн в бешенство и поднимая статус угрозы до критического. Верно. Мои коллеги получат приказ восстановить равновесие, а возможно даже зачистить этот мирок асоциалов. Вот только это не свежепосаженное дерево. Этот дуб успел здорово укорениться. Быстро его не выкорчевать. Город будет страдать. И чем дольше, тем жестче будет реакция Шайна. И какова наша роль во всем этом? О, мы должны всего лишь уничтожить большую часть Совета и пробиться к ядру Шайна. 13-й достал странный металлический куб, похожий на кубик Рубика. Вернем Шайн к базовым настройкам? Сделал я предположение. О, да. Я переварил полученную информацию и понял, что забыл про еду. Сейчас, когда передо мной открылись карты, я успокоился и вернулся к слегка остывающему стейку. «А почему я нигде не могу найти информацию о тебе, вернее, о первом?» «Хе, 9-й протокол безопасности в действии». «А почему на эту роль помощника был выбран именно я? Что за история с ограблением? И это имя, Александр Соколов, оно действительно мое? Настоящее?» Задал я самый волнующий вопрос. «А вот здесь, прости, не все я могу тебе сейчас раскрыть. Ограбление не случайность, но вот твое в нем участие – прихоть судьбы, не иначе. Для меня оно стало шоком и откровением. Тогда же я решил дать тебе шанс. И надо признать, до сих пор ты жив. А это уже о многом говорит. Мои базы знаний ты мне подсунул. Пусть это будет нашей маленькой тайной». Заскрипела безликая маска. И я понял, что собеседник в очередной раз пытается улыбнуться.